Глава 5. Эхнатон в своем дворце. На многих рельефах и рисунках в гробницах показано, как фараон утомленно полулежит на подушках, словно государственные заботы отняли у него все силы. Никогда прежде фараон не представлял перед своими подданными в столь обыденных человеческих проявлениях. Сцены такого рода приоткрывают нам частную жизнь дворца. Мы видим царя, который убеждал своих последователей в прелести семейной жизни на примере собственной семьи. Опишем несколько изображений такого рода. На одном царственная семья показана внутри красивого павильона, крышу которого поддерживают деревянные колонны, раскрашенные в разные цвета. Верхушки колонн украшены резными изображениями подвешенных за ноги диких гусей, над которыми торчат букеты цветов. На колоннах развешаны цветочные гирлянды, с потолка свешиваются ветки винограда. Снаружи по крыше павильона тянется бордюр из сверкающих кобр, возможно, отлитых из бронзы. Внутри этой прекрасной постройки обнаженные девушки играют на арфе, лютни и на лире. Без сомнения, под этот аккомпанемент исполнялись незатейливые любовные песни того времени. В стороне стоят сосуды с вином, около них расположились слуги. Сам царь откинулся на подушке кресла, он выглядит уставшим и печальным. Пальцами левой руки он лениво перебирает цветы, в правой руке он небрежно держит изящную чашу, ожидая, пока ему снова нальют вина. Это делает царица, которая стоит перед ним. Она искренне хочет создать максимальный комфорт для своего супруга. Царица наливает вино из сосуда в чашу через ситечко. Рядом стоят три маленькие принцессы. Одна нагружена букетами цветов, другая держит блюдо со сладостями, третья разговаривает с отцом. В другой сцене показаны царь и царица, расположившиеся в удобных креслах. Рядом слуга, готовый выполнить любое их распоряжение. Царь ест жареного голубя, придерживая его пальцами. Нефертити пьет из красивой чаши. Судя по легким прозрачным одеждам, это полуденная трапеза, к несчастью, изображение сильно повреждено, и на нем нельзя разобрать ничего, кроме фигур царственных особ.